Глава 9. «Что же с тобой делать?» — пробормотала я, окидывая Саламандра, свернувшегося на соседней подушке, взглядом. Учитывая, что наволочка под упитанной огненной попой до сих пор целая, покрывала этот паразит прожог нарочно. Ну, хоть больше не пакостит, и то хлеб. «Да много всего можно!» — тут же воспрял мелкий нахал. «Можно восхищаться!» Можно умиляться, любить, кормить, чесать спинку и пузо. Можно вообще использовать по назначению. Я перевернулась на бок и поинтересовалась собственным назначением. «Уж как я мечтал до фамильяра дослужиться!» Доверительно поведали мне и усмехнулись во всю огненную пасть. Мне еще фамильяра из низших духов не хватало. «Ты не смотри, что я низший!» — покачал Саламандр головой. От меня, между прочим, много пользы. Пока не наблюдаю особой, только вред. А если скажу, как блокираторы снять, поверишь в пользу? Ага, спасибо, ты уже посоветовал. Заниматься членовредительством я не собираюсь. Это ты о пальцах? Забудь, я еще один способ вспомнил. Какой? Хитрая, сначала пообещай, что не развеешь. «Ага, сейчас. Что я с тобой делать буду?» «Эх, девичья память!» «Только про спинку почесать и прочие телячьи нежности не напоминай!» «Между прочим, я 100 раз по 100 лет Драгуаратх не был!» Нарочито мечтательно сказал Саламандр. «Но не думаю, что там много изменилось. Чешуйчатые такие консерваторы!» «Это ты к чему?» «К тому, что кто-то...» «Кое-кто, не будем показывать пальцами, вообще ни разу там не был». «И?» «Ты местных порядков не знаешь, деточка, и без меня, как пить дать, пропадешь». «А я очень даже пригодиться могу». Я красноречиво покосилась на фолиант, и Саламандр обиженно засопел. «Злые вы люди», — горестно сообщил он. «Разослишься тут, когда облысеешь». Хихикнула я, и Саламандр расплылся в горделивой ухмылке. «Давай договор заключим», — предложил он. «Я с тебя браслеты снимаю, ты меня до Драгуаратха довозишь». «А потом развеиваю», — прищурилась я. «Кровожадная ты», — буркнул Саламандр и добавил. «Если хочешь, в Драгуаратх можем разойтись. Ты меня и не увидишь». «А зачем тебе высший мир?» — спросила я, поневоле проявляя любопытство. «Колодцы драконом отравить решил?» «Тебе говорили, что у тебя криминальный ум?» «И не раз», — усмехнулась я. «Тогда считай, что я амбициозен», — сообщил дух. «Да и чего я там в этом низшем? Бррр! У кого только язык повернулся это миром назвать не видел». Я задумалась. Избавиться от браслетов — идея, конечно, заманчивая. Вот только существует строгий регламент от ковена магов. Призванные духи надлежат обязательному развеиванию, сиречь возвращению в низший мир. Наказание – лишение лицензии на магическую деятельность. Таким ни один уважающий себя маг рисковать не станет. А я… мне больше магическая деятельность не светит. Я теперь Альтесса, собственность дракона, и в Ильден вряд ли вернусь. Из высшего мира не возвращаются. Соответственно, мне местная магическая лицензия без надобности. С другой стороны, перспектива избавиться от блокираторов, для мага это все равно, что обычному человеку пообещать снять плотную черную повязку с глаз и беруши вытащить, и войлочные перчатки стянуть вместе с валенками. И все равно не то. Магия, она ближе, чем дыхание. Это наша суть. Без нее, особенно в преддверии знакомства с новым миром, совсем тоскливо. «Ну что, решилась?» Сверкнул хитрыми глазками-щелочками Саламандр. «Увы, нет», — покачала я головой и чуть не шмыгнула носом от жалости к самой себе. «Дракон на меня это украшение в 2 счета обратно водрузит». «А если я уничтожу?» — продолжал искушать Саламандр. «Совсем. С концами». «Другие наденет», — вздохнула я. «А других у него с собой нет. Я проверил». «Когда только успел». «Я говорил, что могу быть полезным». «Угум». «Так вот, избавляем тебя от кандалов или продолжаем припираться?» «И вот, может, и стоило мне отказаться?» С разумной, то есть с благоразумной точки зрения. Но стоило вспомнить наглую самоуверенность дракона, который в один день умудрился лишить меня всего, вообще всего, от доброго имени до карьерных перспектив, и пальцы сразу в кулаки сжались. Потому что позволять самоуверенному чешуйчатому лишать меня еще и магии – это как-то уж слишком. Надеюсь, за время путешествий Высший поймет, что никуда сбегать я не собираюсь. Ну уж точно не так глупо. Сигаю в пургу из окна и оставит мою магию в покое. В конце концов, да я всего лишь дочь барона, низшая человечка из покоренного государства. Но понятием, что такое честь, обладаю. И магия — это все, что у меня осталось. Опять же, если сбегу, он ведь кредиторов на маму с младшим натравит. Жалование то, которое якобы предназначалось компаньонке, за целых 3 месяца на фамильный счет перевел. «Избавляем», — решительно ответила я Саламандру и понять не успела, как он это проделал. Но в следующую секунду по жилам вновь заструилось покалывая пламя. Мир в мгновение обрел глубину и многогранность. Я провела без магии всего ничего, а, как оказывается, успела соскучиться. «Ты что делаешь?» Я даже подпрыгнула на кровати, видя, как огненный дух смачно хрустит моими видимыми и вполне осязаемыми браслетами. «То есть ты с самого начала мог вот так взять и...» Я не договорила, а Саламандр не ответил. Не успел. Дверь в спальню распахнулась, в проеме возник силуэт дракона, и я поспешно натянула одеяло до подбородка. «Юрита Макджин», — сердито процедил Высший, хмурясь. «Когда вы, наконец, успокоитесь?» На этот раз я решила воспользоваться советом огненного духа, а именно сдать его с потрохами. «Это все Саламандр», — прозвучало неуверенно, но такого свойства правды. Порой, и уж точно чаще, чем следует, она звучит совсем неправдоподобно. «Какой еще Саламандр?» Еще больше нахмурился дракон. Я вздохнула. Стоит ли говорить, что как только на пороге возник силуэт дракона, мелкая зараза исчезла, словно ее и не было. «С экзамена», — с готовностью пояснила я. Глаза дракона так и полыхнули. «Хватит с меня вашего экзамена», — прорычал он. И вот кто бы спорил, только не я. Я не сразу поняла, что произошло. Скорее, интуитивно почувствовала, что что-то серьезное. От широкоплечего силуэта дракона так и повеяло опасностью. В следующий момент он уже нависал надо мной, упираясь руками по сторонам от подушки, на которой я лежала. Его близость обдала диким, вулканическим жаром, заставляя сердце замереть в груди, а меня забыть, как дышать. «Как вы умудрились снять блокираторы, пламя дери!» А вот это заявленница. «То есть?» Судя по ярости в голосе, чешуйчатый избавлять меня от магических ограничителей вовсе не собирался, что ли? Я пожала плечами, мол, понятия не имею, о чем вы говорите. Я так и поняла, о Саламандре он даже слушать не будет. А мелкий пакостник и не подумает показаться и встать на мою защиту. «Что вы делаете?» — вырвалось у меня, когда дракон опустился рядом. Пальцы судорожно вцепились в одеяло, натягивая его до самых глаз. «А на что похоже, Ньюрита Макджин?» — прорычал он в ответ. «Ложусь спать, чего и вам желаю». И, помолчав, пробурчал себе под нос. «Похоже, единственная возможность удержать вашу... неуемную... прыть на месте, не спускать с вас глаз». «Спать? Он что же, собирается спать в одной постели со мной?»